Дачное удовольствие. Чиновник межевой канцелярии Чудаков и некто Косинусов тихо подплыли к женской купальне и, выбрав самую широкую щель, стали созерцать. «Она, наверное, здесь», — прошептал Косинусов. «Но я ее не вижу». «А я вижу. В правом углу лежит на простыне». «Да-да, вижу. Черт возьми». «Оно полно?» «Не нахожу. Так себе посредственно. В самой, что называется, пропорции. Как бы к ней пробраться, черт возьми?» «Не стоит, брат, связываться. Ну ее к черту!» «Никто не узнает. Я нырну, Миша». «Башку о пол расколотишь, не ныряй!» «Так я перелезу через купальню, коли так». Косинусов поставил ногу на перекладину и полез. Глаза Чудакова, не отрывавшегося от щели, загорелись завистью. Но тут, чтобы не усугублять разочарование читателя, поспешу окончить. Дело шло о бутыле с настойкой, которой час тому назад, купаясь, растиралась мамаша Косинусова, и которую она, выходя из купальни, забыла взять с собой. Мораль. И молодые люди могут быть пьяницами.